При всем своем желании сейчас Наташа не могла заметить в ней ни капли фальши. Впрочем, глупо было бы ожидать другого от вышколенного при дворе, поверенного по связям с общественностью. Ангелина и впрямь умела держать себя в руках. «Благодарю. Я тоже рада знакомству», — постаралась улыбнуться Наташа в ответ. Внезапно перед ее глазами потемнело. Лицо Ангелины расплылось, а вместо него предстала совсем иная картинка. Ночная спальня освещалась лишь тусклым светом неполной луны. На разобранной кровати лежал черноволосый мужчина. Черты лица его в темноте разглядеть было сложно, однако то, что он был полностью обнажен, было видно сразу. Внезапно раздался тихий шум, и из ванной в комнату впорхнула обнаженная блондинка. Мужчина даже не пошевелился, только тихо произнес: «Ангелина, я устал». «Я знаю, мой господин, и я готова». Девушка скользнула на кровать. Ее умелые пальчики пробежались по мужской груди, а вслед за ними дорожку из поцелуев проложили и ее губы. С первого взгляда было ясно, блондинка точно знала, чего хочет мужчина, что ему нравится и как ему это дать. Она спускалась все ниже, пока, наконец, не была остановлена его рукой, силой перехватившей девушку за светлые волосы. Тихонько выдохнув, она продолжила ласки, подчиняясь и подстраиваясь под требования мужчины и задаваемый им ритм. А этот ритм все нарастал и нарастал, пока вдруг мужчина не вздернул голову блондинки, заставляя смотреть прямо на себя. Глаза мужчины полностью затянула тьма. «Ангелина», — хрипло позвал он. «Я люблю вас», — прошептала девушка, изгибаясь навстречу. Раздался глухой рык, и мужчина рывком подмял блондинку под себя. Ее болезненный вскрик приглушили жадные мужские губы. «Я люблю вас», — простонала девушка. «Я люблю вас, Анхайлик». Наташа непроизвольно вздрогнула, и реальность вернулась. Ангелина все еще смотрела на нее и фальшиво улыбалась. Но теперь, на фоне этого, остро чувствовалось превосходство блондинки. «Она знает о темной стороне Анхайлига», — поняла Наташа, прилагая воистину огромные усилия для того, чтобы не выдать бушевавшие в ней чувства. «И, возможно, знает даже больше, чем я». «Да, несомненно, больше». Судя по тому, что показало видение, с Ангелиной Анхайлик вел себя совсем по-другому, нежели с ней. На какие-то доли секунды Наташа даже усомнилась, действительно ли это был ее муж. Но, увы, факты говорили обратное, и осознание этого причиняло почти физически ощутимую боль. Да, отношения Анхайлига и Ангелины остались в далеком прошлом. Обвинять его в чем-то бессмысленно и глупо. К тому же Анх сам спровадил любовницу куда подальше и, значит, не желал продолжения общения с ней. Но вот зачем это демоново видение появилось? Почему именно теперь? В эти мгновения Наташа свой дар искренне ненавидела. К счастью, от дальнейшего общения с неизвестной блондинкой ее избавил один из делегатов, статный седовласый мужчина. «Леди Ангелина, не думаю, что сейчас уместно отвлекать команду от насущных дел. Да и нам еще предстоит наладить связь с Вельским дворцом для прямой трансляции», — напомнил он, после чего обратился к Анхайлигу. «Вы собрали замечательную команду, магистр». «Вашими молитвами», — откликнулся тот. «И нам действительно необходимо идти». После этого мужчины чинно раскланялись и вместе с помрачневшей Ангелиной двинулись прочь по коридору. Ну а команда леорцев направилась за эльфом-проводником в противоположную сторону. Когда делегация удалилась на приличное расстояние, Анхайлик неожиданно подхватил Наташу под руку и, склонившись, тихо произнес: «Ты расстроена, родная. Если из-за Ангелины, то это бессмысленно, поверь. Она...» «Я видела», — прервав его, одними губами прошептала девушка. Больше никаких объяснений не потребовалось. Анхайлик дураком не был и прекрасно понял, что она имела в виду. Удерживающие руку Наташи пальцы дрогнули, а потом сжались сильнее. «Мы поговорим при первой же возможности», — пообещал он. «Не имеет смысла». Наташа отрицательно качнула головой и попыталась слабо улыбнуться. «Я понимаю, что это прошлое». «Мы поговорим», — настойчиво повторил Анхайлик. «Потому что есть то, что я должен тебе объяснить». Шедшая за четой тирана Лана, пожалуй, была единственная, кто в этот момент мог в полной мере оценить и понять чувства Наташи. В отличие от остальных членов команды, она была в курсе истории с Ангелиной. Лана задумчиво смотрела на напряженную спину подруги и искренне ей сочувствовала. Представить себя в подобной ситуации у полуэльфийки получилось очень хорошо, ведь где-то, как она помнила, существуют и любовницы Алиорна. Причем от одной из них, у темного эльфа, имеется ребенок. Правда, Наташина выдержка у Ланы напрочь отсутствовала. Поэтому особенно ярко фантазия рисовала расцарапанное лицо соперницы. А еще девушку вдруг охватило какое-то странное сомнение. Вдруг Алиорн, в отличие от Анхайлига, в конце концов предпочтет красавицу-эльфийку. Наташа-то хотя бы уже замужем, а вот ей даже предложение еще не делали. Лана нервно передернула плечиками. Глупости какие-то в голову лезут. Не будет такого. А предложение — лишь вопрос времени. Вынырнув из своих нерадужных мыслей, девушка заметила, что эльф-проводник остановился и открывает одну из многочисленных дверей. «Это ваша лаборатория», — сказал он. «А тренировочный зал через два поворота налево». «Пойдемте туда», — решил Анхайлик и обернулся к Лане. «Осмотрись тут пока и поаккуратнее. Если что, потолок сама будешь чинить». Лана скрипнула зубами, но промолчала. Быстро подойдя к открытой двери, полуэльфийка заглянула внутрь и увидела просторное помещение с длинным белым столом, на котором было все необходимое для приготовления эликсиров. Вдоль стен расположились высокие шкафы с выдвижными ящиками, на которых были небольшие таблички с витиеватыми названиями. Полуэльфийка по-деловому осмотрелась и сгрузила свою сумку на стул, после чего потерла руки и, провозгласив: «Ну-с, приступим к осмотру местных достопримечательностей», под насмешливым взглядом Алиорна подошла к ближайшему ящику. Табличка была на непонятном языке. Но Лану это не остановило. Она дернула ручку на себя и обнаружила пустое дно. В следующих двух десятках ящиков ситуация была аналогичная. Правда, терять надежду Лана не хотела и продолжала рыскать по эльфийским закромам. В итоге добычей девушки стали несколько пустых колбочек и небольшое количество стандартных безобидных травок, из которых можно было сделать несколько доз весьма посредственного тоника или легкого успокоительного. Да, щедрость наших гостеприимных хозяев не знает границ. Да и чувство юмора просто великолепное. Недовольно поморщилась Лана. А ты думала, Влас просто так тебе все снарядил с собой? Ты о походном наборе? Полуэльфийка со вздохом взглянула на сумку. Там запасов трав и реагентов очень мало. К тому же никогда не знаешь, что может понадобиться. Мы с Власом рассчитывали, что здесь будет хоть что-то. Ну, так формально вы не ошиблись. Что-то здесь действительно нашлось. Да уж. Лана кисло посмотрела на обнаруженные трофеи. Не переживай. Если действительно понадобится что-то еще, найдем, заверила Алиорн. «Пожалуй, ты прав», — признала ведьмачка. «Будем решать вопросы по мере их поступления. А сейчас необходимо приготовить ребятам хотя бы несколько тоников». Лана быстро собрала волосы в хвост и зажгла горелку. Потом еще раз пробежалась взглядом по оставленному хозяевами набору ингредиентов и внезапно вспомнила, как на первом курсе варила из них успокоительное и, главное, о том, что в результате из этого вышло. По губам девушки скользнула зловеще довольная улыбка. Что ж, вряд ли местные эльфы полагали, что кто-то найдет их щедро дарованным компонентом такое применение, как драконова слюна. А сделать это замечательное боевое зелье однозначно стоило. На самый крайний случай. Лана уверенно разобрала пучки и склянки, отсыпала необходимые дозировки реагентов и стала натирать один из корешков. «Уверена?» — проследив за действиями полуэльфийки, серьезно спросила Леорн. «В прошлый раз, когда ты мастерила драконову слюну, все закончилось взрывом». «Зато потом, благодаря тебе, я вызубрила посвященный ей раздел до последней буковки», — напомнила Лана. «И отвлекаться не буду». А Леорн только усмехнулся. Мешать ей Дейморец не собирался, однако за работой следил очень внимательно. Нет, в успешном изготовлении зелья он практически не сомневался, но все же от случайностей никто не застрахован. И обязанность Леорна — эту вероятную случайность опередить. А Наташа тем временем вместе с остальными леорцами выходила на тренировочную площадку. Небольшой зал, в который их привел проводник, выглядел своеобразно. Адепты, насмотревшись местных роскошных интерьеров и вычурной лепнины, ожидали нечто подобное и от тренировочного зала, но эльфы в этом плане оказались, на удивление, практичными. Здесь преобладал не то что минимализм, а вообще ничего не было. Даже окон. Только белый потолок, каменный пол и выкрашенные в голубой цвет стены. «Зал в вашем распоряжении», — сообщил эльф и, откланившись, удалился. «Комфортное местечко, ничего не скажешь», — хмыкнул Адар. «Угу», — поддакнул Велерат. «Хоть бы пару стульев поставили или скамью какую. Где нам сидеть-то? На полу, что ли?» «Сидеть здесь, господа, вообще не положено», — вмешался в разговор Анхалик. «Сюда вы пришли тренироваться. Практики групповой работы у вас мало, а турнир начинается уже завтра. Помните?» «Да», — мигом посерьезнев, хором заверили адепты. «Вот и славно. В таком случае разбейтесь на пары и работайте. Времени в обрез». Быстро раздал указание некромант, после чего обратился к магистру Полиме. «Проследите за тренировкой. Мы скоро подойдем». И, подхватив Наташу под локоть, повел ее в сторону выхода. Не ожидавшая такого поворота девушка тихонько ойкнула. «И какие у Анхайлига еще дела срочные нашлись?» — думала она, выходя вместе с мужем в коридор. Вроде бы по плану он вместе с Полимой должен был ребят от травм страховать или... Неужели рассказать об Ангелине решил? Прямо сейчас? От внезапной догадки сердце Наташи забилось чаще. «Нет, это ведь не важное дело», — успокоила она себя. «Личный разговор вполне может и до вечера подождать. Да, Анх хотел поговорить при первой возможности, но не в ущерб же работе». Пока взволнованная и встревоженная Наташа перебирала в голове возможные варианты, Анхайлик быстро огляделся и, пробормотав «Вот это подойдет», подвел девушку к одной двери и завел в небольшую пустую аудиторию. «Подойдет. Для чего?» — напряженно уточнила Наташа, все еще надеясь, что дело не касается одной неприятной блондинки. Однако надежда растаяла с ответом некроманта. «Для разговора. Что ты знаешь об Ангелине?» Наташа мысленно застонала, но не готова она была сейчас эту тему обсуждать. «Анх, какая разница? Я действительно не понимаю, зачем ворошить прошлое?» «Затем, что оно влияет на настоящее», — отрезал некромант. «Итак?» Поняв, что от разговора отвертеться не удастся, Наташа тяжело вздохнула. «Ангелина была твоей любовницей все 3 года обучения в академии», — передернув плечами, неохотно произнесла она. «Умница, красавица, с замечательными дипломатическими качествами, которая находила в академии общий язык со всеми, включая твоего сына, и которую ты после выпускных экзаменов обеспечил престижной работой во дворце, но с кабальным контрактом на много лет, то есть, по общему мнению и к общему удивлению, говоря простым языком, сплавил с глаз долой. «Да, все верно», — подтвердил Анхайлик. Потом сцепил руки за спиной и, отвернувшись к окну, глухо добавил. «Занятно. Никогда бы не подумал, что в моей жизни наступит момент, когда придется в чем-то оправдываться». «Анх, это и не нужно». «Как ты упомянула, я действительно Ангелину сплавил». Словно не слыша, продолжал некромант, заставляя Наташу вновь замолчать. «Отдалил от себя, несмотря на всю ее, казалось бы, идеальность. Но сей удивительный для остальных факт имеет одно простое объяснение, понять которое сможешь, пожалуй, только ты». И Наташа вздрогнула, понимая, что он имеет в виду. Она и впрямь знала об отличии Анхайлига от остальных темных магов, о его силе и одновременно о том, что может полностью подчинить одного из сильнейших некромантов и свести с ума. «Дело в темной жажде, Ната», — подтвердил жуткую догадку девушки Анхайлик. «Жажде, которая пожирает изнутри любого жреца Мараны. Тьма питается нашими эмоциями, желаниями. Она помогает нам восстанавливать силу, питает нас, но в эти мгновения очень сложно сохранить здравый рассудок. Эмоции берут над разумом верх. Становится практически невозможно отказать самому себе, даже если твои желания могут причинить вред другому человеку». «Но ты оставил меня», — тихо напомнила Наташа. «Тебя я люблю. А к Ангелине был равнодушен, и, значит, ничто не сдерживало жажду. Ведь Ангелина действительно в каком-то плане была идеальна. Идеально для восстановления сил, и слишком удобно, чтобы менять ее на кого-то еще, и чем дальше, тем сложнее было от нее отказаться. В конце концов, я понял, что вполне могу случайно убить девчонку. Такой итог наших отношений, понятное дело, не вдохновлял. Так что я сказал Ангелине о ее вероятной гибели». «А она?» Наташа спросила, уже зная ответ. Этот ответ она видела в глазах Ангелины буквально час назад, когда та смотрела на некроманта. И его же подтвердил Анхайлик. «Ангелина сказала, что это не важно, и что она будет только счастлива, если своей смертью доставит мне удовольствие». «Безумная», — пробормотала Наташа, поежившись. Нет, она могла понять самопожертвование ради любимого человека. Самопожертвование, но не фанатизм. Умереть ради того, чтобы просто сделать кому-то приятное — это бред. «Скорее молодая и слишком увлеченная», — задумчиво откликнулся Анхайлик. «В общем, поскольку сама Ангелина правильное решение принять не смогла, я решил за нее». «И удалил из Академии?» «Да, убрал подальше от себя, обеспечив наилучшее место для дальнейших перспектив в жизни. 8 лет при Королевском дворце, да с ее данными, вполне приличный срок, чтобы найти выгодную партию». «А тебе? Отвлечься и забыть?» Умом Наташа понимала, что не следует продолжать эту тему, но удержаться не смогла. Возможно, не будь этого разговора и видения, она бы промолчала, справилась с появлением нежданной соперницы и успокоилась. Но теперь нервы девушки были изрядно расшатаны, и глупая, мало чем обоснованная ревность все-таки выплеснулась наружу. Поэтому в ответ на недоуменно-вопросительный взгляд обернувшегося мужа Наташа выдохнула. «Ты сказал, что Ангелина тебе безразлична, но я видела, как ты смотрел на нее сегодня. Это было что угодно, но не равнодушие». «Ната, ты сказал, что прошлое влияет на настоящее. Признаю, это действительно так. Я понимаю, что со стороны это может показаться глупостью, но мне неприятно было видеть то, что я видела. Все, что я видела. А в два шага Анхайлик оказался рядом, а спустя миг Наташу обняли горячие руки. «Я понимаю», — с легкой хрипотцой произнес он. «Именно поэтому и решил, что необходимо поговорить. Поверь, я не рад, что Ангелина здесь оказалась. И особенно не рад тому, что вы встретились. Вчера, когда мне передали список делегатов Вельска, я очень пожалел, что не выяснил их имена раньше. Возможно, тогда удалось бы заменить Ангелину кем-то другим. Ты хотела знать, что я чувствовал в тот момент, когда на нее смотрел? Так вот, это было чувство досады, даже злости на самого себя. Я видел, что, несмотря на все эти годы, отношение Ангелины ко мне не изменилось, а значит, ты это почувствуешь. Впрочем, я до последнего надеялся, что хотя бы видения тебя мучить не станут. «Мой демонов дар — мое проклятие», — прошептала Наташа, прижимаясь к мужу сильнее. «Постарайся об этом не думать». Губы Анхайлига мягко скользнули по виску девушки. «К сожалению, заставить Ангелину покинуть турнир я не могу. Это вызовет слишком много ненужных пересудов и лишнего внимания. Потерпи несколько дней, хорошо? И помни, что мне не нужна она. Мне не нужен никто, потому что есть ты». От этих слов и легкой, успокаивающей ласки в душе Наташи воцарилось спокойствие. Инстинктивно она потянулась к мужу, стараясь буквально впитать его чувства и заверения в том, что все будет хорошо. Момент, когда едва ощутимые поцелуи превратились в один, но глубокий и жаркий, Наташа не заметила. Отдаваясь своим ощущениям полностью, она просто тянулась за новой и новой порцией ласк. Остановиться лично у Наташи никакого желания сделать это не было. Силы воли на то, чтобы отстраниться, хватило лишь у Анхайлига, да и то не сразу. «Пора возвращаться в тренировочный зал», — глубоко вздохнув, произнес он. «Пока наши дарования в порыве излишней старательности друг друга не покалечили». «Не покалечит», — пробормотала Наташа и потерлась щекой о плечо мужа. «Уверена». Анхайлик довольно улыбнулся, но все же перехватил девушку за талию и потянул к двери. «Абсолютно», — вяло сопротивляясь, подтвердила Наташа. «Вот если бы с ними Лана была, я бы волновалась». Некромант фыркнул. «Да, это весомый аргумент», — признал он. «И все же здесь не слишком удачное место для того, чтобы продолжать. Тебе будет неудобно». Щеки Наташи мгновенно вспыхнули от смущения. Она даже губу прикусила и шаг ускорила. Правда, на выходе из аудитории все же пришлось немного задержаться. Анхайлик решил захватить с собой пару стульев. Заметив недоуменно вопросительный взгляд Наташи, он пояснил. «В зале действительно негде присесть. День будет долгим, и проводить его на ногах вам с Полимой совсем не обязательно».